Он что, решил пораньше прийти на ужин? Нет, сэр. Он сказал, что у него к вам что-то срочное. Кстати, он оставил вам записку. Осборн вынул из кармана конверт. Простите, Квин, я никак не думал. Кирк разорвал конверт и вытащил бумагу. Затем быстро развернул листок и пробежал глазами записку. Пока он читал, на его лице возникло весьма необычное выражение, но исчезло так же быстро, как и появилось. Кирк нахмурился и, скомкав бумагу в шарик, сунул ее в левый карман пиджака. «Что-то не так, Кирк?» — промычал Эллери. «М? Нет, нет, просто я...» Он не закончил фразу. «Ладно, Оззи, закрывайте лавочку и ступайте домой». «Да, сэр, чуть не забыл. Несколько минут назад звонил мистер Берн и просил вам передать, что немного опоздает. Он сказал, неожиданная задержка». «Опоздать на собственную вечеринку», — криво улыбнулся Кирк. «В этом весь Феликс». «Ладно, Оззи, идемте, Квин. Простите, что заставил вас ждать. Они уже вышли в коридор, когда их остановил возглас Осборна». Кирк резко обернулся. «В чем дело, черт возьми?» У Осборна был смущенный вид. «Простите, просто выскочило из головы. В приемной вас ждет один человек. Он сидит там уже бог знает сколько времени, мистер Кирк. Пришел примерно час назад. Этот человек не сообщил мне, кто он такой и что ему нужно, поэтому я попросил его подождать в той комнате». «Это еще кто?» — нетерпеливо спросил Кирк. Эллери вернулся в кабинет вместе со своим другом. Осборн поднял руки. «Понятия не имею. Никогда не видел его прежде. По крайней мере, в этом кабинете. Нем, как рыба. Говорит по личному делу». «Как его зовут?» «Черт возьми, это совсем не вовремя. Кто он?» «Он не сказал». Минуту Кирк стоял, покусывая губу. Потом вздохнул. «Ладно, я быстро от него избавлюсь. Простите меня, Квин, старина. Может быть, вам пройти в мои апартаменты?» Эллери улыбнулся. «Я не спешу. Кроме того, я безнадежно робок. Лучше я подожду». «Меня всегда кто-нибудь ждет», — проворчал Кирк, направляясь к двери, которая вела в приемную, и под которой в широкой щели был виден свет. «Если он пришел не из-за книг, значит, из-за марок или драгоценностей». «В чем дело, Оззи?» «Дверь закрыта». Он раздраженно обернулся. Дверь не поддавалась. «Закрыта?» — переспросил Осборн. «Этого не может быть, мистер Кирк. Однако это так. Наверное, тот болван, кто бы он ни был, запер ее изнутри». Осборн поспешил к двери и подергал ее за ручку. «Странно», — пробормотал он. «Вы сами знаете, мистер Кирк, что я никогда не запираю эту дверь. У меня даже нет ключа. Она закрыта с той стороны. Я не понимаю, зачем ему понадобилось ее запирать». «Там есть что-нибудь ценное, Кирк?» — полюбопытствовал Эллери, подходя к двери. Кирк обернулся. «Ценное? А вы думаете, это очень похоже на обычное ограбление?» «Ограбление?» — воскликнул Осборн. «Но там нет ничего такого, что могло бы... Дайте-ка взглянуть». Эллери бросил шляпу, плащ и трость на соседнее кресло и, прильнув к двери, встал одним коленом на тонкий, как бумага, индийский коврик. Прищурив один глаз, он заглянул в замочную скважину, потом быстро встал. «Это единственная дверь в приемную?» «Нет, сэр, есть еще одна в коридоре за углом напротив номера мистера Кирка». «Там что-нибудь не так?» «Пока не знаю», — ответил Эллери, нахмурившись. «Хотя все это выглядит чертовски странно. Пойдемте, Кирк, посмотрим с другой стороны». Трое мужчин вышли из офиса и, к изумлению миссис Шейн, торопливо двинулись по коридору. За углом они повернули налево и остановились у первой двери, расположенной напротив апартаментов Кирка, той самой, в которую больше часа назад входила мисс Диверси. Эллери взялся за ручку и повернул. Она подалась, Шпион нажал плечом. Дверь оказалась не заперта и медленно отворилась. Эллери стоял неподвижно, оцепенев от шока. За его спиной конвульсивно дергались лица Дональда Керка и Джеймса Осборна. Наконец Керк пробормотал сдавленным голосом: «Боже милосердный! Эллери!» Комната выглядела так, словно чья-то гигантская рука буквально вырвала ее из здания, встряхнула, как стакан с игральными костями, а потом вставила обратно. Все было в полном беспорядке и не на своем месте. Картины боком висели на стене. Ковер выглядел очень странно. Стол, кресло, каждая деталь мебели. Даже вытаращив глаза от страха, человек способен одномоментно увидеть только какую-то часть разрушения. Перед ними была картина безжалостного разгрома и яростного опустошения. Но это было еще не все. Их глаза заметили какой-то предмет, лежащий на полу перед закрытой дверью, ведущей в кабинет. Там было неподвижное тело немолодого, упитанного мужчины с лысым черепом, уже не розовым, а белым и забрызганным кармином, с потеками желеобразной массы, радиально тянувшейся от темной вмятины на макушке. Он лежал лицом вниз, подмяв под себя короткие пухлые руки. У основания шеи из его пиджака торчали, как рога, два невероятных металлических предмета. Глава третья. Убийство шиворот на выворот. «Мертв?» — прошептал Керк. Эллери шевельнулся. «А вы как думаете?» — резко спросил он и шагнул вперед. Потом остановился, оглядывая разные части комнаты, словно не в силах поверить тому, что предстало его глазам. «Значит, это убийство?» — пробормотал Осборн слабым голосом, в котором прозвучал оттенок вопроса. Эллери слышал, как он часто и бессознательно сглатывает за его спиной. «Человек не станет бить сам себя кочергой по голове, Осборн», — пояснил Эллери, не двигаясь с места. Все трое в оцепенении посмотрели на названный им предмет, тяжелая медная кочерга, которую, судя по всему, вытащили из подставки перед камином, лежала на ковре в нескольких футах от тела. Она была испачкана той же красной студенистой жидкостью, что и череп толстого коротышки. Потом Эллери двинулся вперед, ступая так легко, словно боялся потревожить даже молекулы в воздухе этой комнаты. Он опустился на колени перед распростертой фигурой. Надо было многое увидеть, еще больше запомнить и усвоить. Стараясь не обращать внимания на странный беспорядок в одежде мужчины, Эллери пытался нащупать его пульс, но его пальцы не смогли найти пульсирующей артерии. Протянув руку, он приложил холодную ладонь к бледному лицу мужчины. Оно ответило ему ледяным холодом смерти. На коже убитого виднелись какие-то подозрительные пурпурные пятна. Эллери взял мертвеца за подбородок и запрокинул ему голову. Да, на его левой щеке и левой стороне носа и рта оказалось несколько багровых синяков. Он упал, как камень, приняв от пола прощальный поцелуй левой стороной лица. Эллери встал и молча вернулся на прежнее место у двери. «Все дело в перспективе», — пояснил он себе, не отводя глаз от мертвого мужчины. «Вблизи мало что увидишь». «Любопытно». Его захлестнула новая волна удивления. За эти годы ему приходилось видеть немало мертвых тел на местах преступлений, но он еще ни разу не встречал ничего столь необычного, как этот труп и все те вещи, которые были объединены с ним и с окружающей его обстановкой. В этом было что-то жуткое и сверхъестественное. Трезвый ум отказывался это воспринять, словно здесь произошло что-то богохульная, нечестивая. Никто из них не знал, сколько времени они провели в комнате. В коридоре за спиной стояла глубокая тишина. Иногда они слышали шум открывающегося лифта и веселый голос миссис Шейн. С улицы 22 этажами ниже смутно доносился шум дорожного движения, проникавший через раздуваемые ветром шторы на одном из окон. В какой-то безумный момент всем троим вдруг показалось, что толстый коротышка вовсе не убит, а просто в шутку пристроился отдохнуть на полу, выбрав для этого такую странную позу, и заодно, по какой-то необъяснимой причуде, устроив в комнате страшный кавардак. Эта мысль вызывала благожелательная улыбка, застывшая на губах мертвеца, который лежал, повернувшись к ним лицом. Потом это впечатление исчезло, и Эллери с шумом прочистил горло, как бы для того, чтобы ухватиться за что-то реальное, даже если это был всего лишь звук. «Кэрк, вы когда-нибудь видели прежде этого парня?» Высокий молодой человек, стоящий позади Эллери, со свистом выпустил воздух из ноздрей. «Квит, клянусь, я никогда его не видел. Вы должны мне поверить!» Он судорожно схватил Эллери за руку. «Квин, это ужасная ошибка, поверьте мне. Ко мне часто приходят незнакомые люди. Я никогда не...» «Тише!» — пробормотал Эллери. «Постарайтесь взять себя в руки, Керк». Не оборачиваясь, он похлопал по холодевшей руке Керка. «Осборн!» — Осборн с трудом проговорил. «Я могу это подтвердить, мистер Квин. Он никогда здесь не появлялся. Мы видим его в первый раз. Мистер Керк не знает. Да-да, Осборн». «Помимо всех прочих скверных обстоятельств этого дела, я вполне могу поверить...» Эллери оторвал взгляд от распростертой фигуры и, обернувшись, заговорил деловым тоном. «Осборн, вернитесь в кабинет и вызовите по телефону врача, менеджера и детектива этого отеля. Потом позвоните в полицию, соединитесь с Сентер-стрит, поговорите с инспектором Ричардом Квином. Скажите ему, что я здесь и что он должен поторопиться». «Да, сэр», — пролепетал Осборн и ушел. «А теперь закройте дверь, Керк. Мы ведь не хотим, чтобы кто-нибудь увидел...» «Дон!» — произнес женский голос в коридоре. Оба мужчины мгновенно развернулись, закрывая обзор комнаты. Она смотрела на них. Высокая девушка ростом с Керка, с тонкой, неразвитой фигуркой и огромными карими глазами. «Дон, что случилось? Я видела, как выбежал Оззи. Что случилось? Что здесь происходит?» Керк ответил быстрым, хриплым голосом. «Ничего, Селла, совсем ничего». И, выскочив в коридор, положил руку на полуголое плечо сестры. «Просто несчастный случай. Возвращайся в номер». Но она увидела мертвеца, лежащего на полу в приемной. Кровь отхлынула от ее лица. Глаза округлились, как у умирающей лани. Девушка испустила пронзительный крик и рухнула на пол, словно тряпичная кукла. И тут же, словно ее крик послужил сигналом, вокруг поднялся настоящий бедлам. Двери напротив распахнулись настежь, и оттуда вывалилась целая толпа с вытаращенными глазами и разинутыми ртами. Мисс Диверси бежала по коридору в съехавшем на бок чепце. Позади нее маячила длинная, тощая и чахлая фигура доктора Хьюго Керка, быстро мчавшегося в своем инвалидном кресле. На нем не было ни воротничка, ни пиджака, только накрахмаленная сорочка, распахнутая на седоволосой груди. Мисс Темпл, маленькая дама в черном платье, возникла из ниоткуда и упала на колени рядом с лежащей в обмороке девушкой. Из-за угла доносился визгливый голос миссис Шейн. коридорной проскочил мимо нее, дико оглядываясь по сторонам, маленький костлявый мужчина, смахивающий на англичанина в форме дворецкого, с бледным лицом выглядывал в одну из дверей апартамента Керка, в то время как все остальные, натыкаясь друг на друга, суетились вокруг упавшей девушки. Эллери, не сдвинувшись с места посреди этой суматохи, вздохнул и отступил в приемную, закрыв за собой дверь. Звуки превратились в глухое эхо. Он стоял на страже, повернувшись спиной к двери, и только переводил взгляд с мертвого тела на обстановку комнаты и обратно. Он не делал никаких движений и не пытался ничего трогать. Гостиничный доктор, плечистый коротышка с холодными глазами, поднялся на ноги с каменным лицом, выражающим глубокое изумление. Най, менеджер отеля, элегантный мужчина с горденьей в петлице, вид у нее был такой же вялый, как у ее хозяина, кусая губы, стоял у двери рядом с Эллери. Крепыш Брюмер, местный детектив, с несколько растерянным видом устроился возле открытого окна и потирал свой сизый подбородок. «Ну что, доктор?» — резко спросил Эллери. Доктор вскинул голову. «Ах, да, простите, очевидно, вы хотите знать, когда он умер. Полагаю, смерть наступила около 6 часов, то есть приблизительно час с небольшим назад». «Вследствие удара по голове?» «Несомненно, кочерга пробила череп, вызвав мгновенную смерть». «Понятно», — кивнул Эллери. «А поскольку это наиболее важный жизненный орган, по большей части...» — криво усмехнулся доктор. «Ха-ха-ха! Значит, у вас нет никаких сомнений, что смерть наступила мгновенно?» «Разумеется, сэр. Я прошу прощения, но мы должны быть уверены. А как насчет синяков на лице?» «Они вызваны падением, мистер Квин. Он был уже мертв, когда ударился о пол». Глаза Эллери блеснули, и доктор направился к двери. «Разумеется, я буду рад повторить мое заключение вашему судебно-медицинскому эксперту». «Вряд ли это понадобится. Кстати, а как вы думаете, не могла ли смерть быть вызвана какой-нибудь другой причиной?» «Чепуха!» — сурово возразил доктор. «Я не могу сказать наверняка без физического анализа и вскрытия, но смерть наступила из-за повреждения черепа, можете поверить мне на слово. Все внешние признаки...» В его холодных глазах что-то блеснуло. «Постойте-ка. Вы хотите сказать, что удар по черепу мог быть нанесен уже после того, как он умер от какой-то другой причины?» «Да, у меня в голове промелькнула такая дурацкая мысль», — пробормотал Эллери. «Тогда поскорее выбросьте ее оттуда». Доктор заколебался, борясь с привычкой к профессиональной сдержанности. Потом пожал плечами. «Я не детектив, мистер Квин, и эта сторона дела меня не касается. Но если вы ищете какие-то необычные вещи, то, может быть, мне стоит обратить ваше внимание на состояние его одежды». «Одежды? Ах, да, конечно, разумеется. Наверное, в сложившейся ситуации мне не стоит пренебрегать даже мнением непрофессионала». Доктор смерил его взглядом. «Разумеется», — произнес он колючим голосом. «При вашем опыте, а я кое-что о вас слышал, Квин, от вас не могли ускользнуть ни состояние одежды убитого, ни потенциальная значимость этого факта. Но на мой, дилетантский взгляд, это выглядит в высшей степени примечательно. Вся его одежда надета задом наперед». «Задом наперед», — простонал Най. «Боже милосердный!» «Разве вы не заметили, Най?» — проворчал Брюмер, нахмурив брови. «Это самая дьявольская чертовщина, которую я когда-либо видел». «Прошу вас, джентльмены», — пробормотал Эллери. «А если конкретнее, доктор?» «Пиджак надет на нем так, словно он надел его наоборот, как будто кто-то держал его перед ним раскрытым, и он сначала влез в рукава, а потом застегнул его у себя на спине». «Блестяще! Хотя, возможно, это еще не окончательный диагноз. Продолжайте, сэр!» Брюмер раздраженно спросил. «Какого черта ему понадобилось надевать пиджак задом наперед? Нелепо!» «Сильное слово, Брюмер, но неподходящее. Точнее было бы сказать «невероятно». Вы когда-нибудь пытались надеть пиджак задом наперед?» «Да при чем тут?» — агрессивно начал Брюмер. «Думаю, что нет. Я должен заметить, что невероятность этого факта заключается не в том, как он надел пиджак, а в том, как он его застегнул». «Почему это? По-вашему, вы смогли бы надеть пиджак задом наперед и потом застегнуть его самостоятельно? При том, что пуговицы впиваются вам в позвонки, вытянувшись вдоль спинного хребта? А как насчет рукавов, которые кое-как сидят у вас на руках и даже не дают как следует ими двигать?» «А, ясно. Ну, конечно, я смог бы это сделать. Ну что ж, возможно», — вздохнул Эллери. «Продолжайте, доктор. Простите за отступление». «Извините, но мне пора», — резко ответил доктор. «Я просто хотел обратить ваше внимание». «Но, уверяю вас, доктор, если я понадоблюсь полиции», — продолжил доктор с легким ударением на слове «я», — «вы найдете меня в моем кабинете. Всего доброго». И он вышел мимо Эллери из комнаты. «Типичный случай фрустрационного психоза», — заметил Эллери. «Болван!» Дверь за доктором закрылась, и в комнате наступило гнетущее молчание. Все смотрели на труп с разным выражением лиц. Най — остекленевшим взглядом, Брюмер — мрачно, а Эллери — нахмурив брови. Ощущение нереальности происходящего не исчезало. Не только пиджак, но и брюки мертвеца были надеты наоборот и застегнуты сзади. То же самое относилось к его белой в полосочку хлопчатобумажной рубашке и жилету. Узкий и жесткий воротничок тоже сидел задом наперед и был застегнут под затылком золотой запонкой. Его нижнее белье, очевидно, также следовало этому загадочному правилу. Из всей одежды только ботинки остались в нормальном положении. Его плащ, шляпа, перчатки и шерстяной шарф были свалены в одну кучу на кресле у стола. Эллери осторожно подошел к креслу и взял шарф. В средней части у самого края темнело несколько пятен крови. Небольшое пятно, засохшее и покрывшееся корочкой, оказалось также на плаще, с обратной стороны воротника. Эллери, нахмурившись, отложил одежду и наклонился, разглядывая пол. Он ничего не обнаружил, хотя у кромки ковра виднелись брызги, которые на твердой поверхности пола могла оставить кровь. Возле кресла он быстро перешел в другой конец комнаты и склонился над мертвецом. Пол вокруг него был чистым. Эллери выпрямился и отступил назад под хмурыми взглядами двух мужчин. Мертвое тело лежало параллельно порогу двери, приблизительно посередине между двумя книжными шкафами, обрамляющими дверной проем. С левой стороны, если стоять лицом к двери, шкаф был немного сдвинут относительно своего прежнего положения вплотную к двери и повернут так, что левым концом касался дверных петель, а правый торчал, образуя острый угол с плоскостью двери. Тело лежало примерно на полпути к нему. Правый шкаф был немного сдвинут вправо. «Что вы обо всем этом думаете, Брюмер?» — спросил Эллери, внезапно обернувшись. В его голосе не было иронии. «Я уже сказал вам, нелепость. — взорвался Брюмер. «Никогда в жизни не видел ничего подобного. И бьюсь об заклад, мистер Квин, что и ваш отец, когда он был капитаном полиции, тоже не видал таких вещей. Кто бы это ни сделал, его надо упрятать в сумасшедший дом». «В самом деле», — задумчиво отозвался Эллери, «да, пожалуй, я с вами согласился бы, если бы не одно весьма примечательное обстоятельство. Кстати, как насчет рогов, джентльмены? Их вы тоже спишите на безумие убийцы?» «Рога?» Эллери указал на два железных острия, торчавших из пиджака на спине трупа. Это были широкие плоские лезвия африканских копий. Поскольку в данный момент мужчина лежал лицом вниз, очертания рукояток бугрились под его одеждой. Судя по всему, копья вонзили в его брюки с задней стороны ноги по одному на каждую ногу. Потом они проткнули одежду в области поясницы и прошли под одетым, наоборот, пиджаком, пока не вылезли наружу из V-образного разреза лацканов. Толстые концы копий находились вровень с подошвами мертвеца. Каждая из пик имела не меньше 6 футов в длину, и их острия торчали высоко над лысым окровавленным черепом. Длинные копья под туго застегнутыми брюками и пиджаком придавали мертвецу странный вид. Он был похож на убитое животное, которое связали и подвесили на 2 жердях. Брюмер сплюнул в окно. «Ну и ну! Прямо мурашки по коже! Пики! Нет, мистер Квин, вы должны признать, что это сумасшедший!» «Хватит, Брюмер!» Поморщился Эллери. «Сколько можно повторять одно и то же? Я согласен, что копья запутывают дело. Однако уверен, что на этом свете нет ничего, что нельзя было бы объяснить. Стоит только как следует об этом задуматься, и еще неплохо, если вам немного повезет. Скажите, мистер Най, эти африканские копья являются собственностью гостиницы? Я не знал, что наши лучшие отели любят примитивное искусство». «Господи, мистер Квин, конечно, нет», — поспешно ответил менеджер. «Они принадлежат мистеру Керку». «Ну, разумеется, какой я болван». Эллери взглянул на стену над камином. Африканский щит висел теперь лицом к стене. 4 светлых следа, оставшиеся на более темной поверхности, образовывали букву «Х» повыше перевернутого щита. Несомненно, раньше на этом месте висели копья, и убийца сорвал их со стены. «Если бы у меня были сомнения, что этот парень сумасшедший, — упрямо заметил Брюмер, — они улетучились бы при одном взгляде на мебель, мистер Квин. Тут вы ничего не возразите, верно? Только псих мог перевернуть вверх дном всю эту ценную и дорогую обстановку. И для чего, я вас спрашиваю? Как говорится, ни рифмы, ни смысла. Не, что ни говорите, а он спятил». «Брюмер прав», — снова простонал Най. «Это работа сумасшедшего». Эллери с искренним восхищением посмотрел на гостиничного детектива. «Брюмер, вы попали своим толстым пальцем в самую точку. Рифма и смысл, вот именно». Он начал расхаживать взад и вперед по комнате. «В этом все и дело. Вот что поразило меня в первый же момент, когда я увидел эту фантастическую сцену. Рифма». Он снял с переносицы пенсне и стал размахивать им с таким видом, словно хотел убедить скорее самого себя, чем Брюмера и Ная. «Рифма! Да, во всем этом присутствует рифма, которая поражает воображение и бросает вызов нашим аналитическим способностям. Не будь рифмы, я был бы рад. О, очень рад. Но рифмы здесь, она повсюду, столь полная и столь совершенная, что я сомневаюсь, существовал ли за всю историю логики еще один столь же поразительный пример. Най пришел в замешательство. «Рифма?» — тупо переспросил он. «Не понимаю, о чем вы говорите?» «Вы имеете в виду мебель, мистер Квин?» — уточнил Брюмер, напряженно нахмурив брови. «На мой взгляд, здесь просто жуткий беспорядок, вот и все. Какой-то псих приложил немало сил, чтобы устроить хаос в этой комнате. Я не понимаю...» «Господи!» — воскликнул Эллери. «Да вы просто слепые, вы оба! Что вы называете жутким беспорядком, Брюмер?» «Разве вы сами не видите? Все переставлено, перевернуто вверх дном. И только...» «О, Боже! Вы видите здесь хоть одну сломанную вещь? Разбитую, испорченную?» Брюмер кашлянул. «Пожалуй, нет, сэр. Конечно, нет, потому что никто не собирался устраивать здесь хаос. Это работа человека, который имел определенную цель. И его цель была бесконечно далека от бессмысленного разрушения. Вы по-прежнему ничего не видите, Брюмер?» У детектива был несчастный вид. «Нет, сэр». Эллери вздохнул и снова водрузил пенсне на переносицу. «В некотором смысле», — пробормотал он себе под нос, — «это будет полезным упражнением. Видит Бог, я нуждаюсь...» «Послушайте, Брюмер, старина, скажите мне, что в положении этих книжных шкафов кажется вам похожим на жуткий беспорядок?» «Книжных шкафов?» Детектив с сомнением оглядел приемную. «Шкафы представляли собой набор отдельных секций из нешлифованного дуба. А странность заключалась в том, что все они более или менее аккуратно стояли вдоль стены, повернутые к комнате задней стороной. Я вижу, что они развернуты лицом к стене, мистер Квин. Превосходно, Брюмер. Это касается...» Эллери чуть озадаченно сдвинул брови. «И тех двух секций по обеим сторонам двери, которая ведет в офис. Кроме того, следует заметить, что секция слева была придвинута к двери и повернута под небольшим углом внутрь комнаты, а то, что справа, немного сдвинуто в правую сторону. Прекрасно. Как насчет ковра?» «Он перевернут обратной стороной, мистер Квин». «Вот именно. Вы смотрите на его изнанку. А картина на стене?» Лицо Брюмера приобрело кирпично-красный цвет, и он угрюмо пробурчал. «К чему вы клоните, черт побери?» «А у вас есть какие-нибудь соображения, мистер Най?» — поинтересовался Эллери. Менеджер выпрямил опущенные плечи. «Боюсь, я плохо разбираюсь в таких вещах, мистер Квин», — ответил он тусклым голосом. «Все, о чем я могу сейчас думать, — это ужасный скандал, подорванная репутация отеля и... Ну, ладно. Брюмер, поскольку все это превратилось в нечто вроде демонстрации, позвольте мне исполнить гимн во славу рифмы». Он достал сигарету и задумчиво закурил. «Книжные шкафы повернуты лицом к стене. Картины тоже повернуты лицом к стене. Ковер на полу перевернули лицевой стороной вниз. Стол, у которого, кстати, есть ящичек, это можно заметить по двум щелям с задней стороны, тоже повернули лицом к стене. И старые часы на камине удостоились той же участи. Даже эти весьма удобные кресла развернули так, чтобы они стояли задом наперед и смотрели в стену. Напольную лампу в виде моста повернули кругом, и ее абажур смотрит на стену. Большую лампу и две настольные поставили с ног на голову, так что теперь они очень забавно стоят на своих колпаках и торчат подставками в воздух. «Все повернуто, все перевернуто!» Он выдохнул в сторону детектива густое облако дыма. «Итак, Брюнер, что все это значит, так сказать, в общих чертах? Сложите все факты вместе, и они скажут нам о чем?» Брюмер смотрел на него растерянным взглядом. «О рифме, Брюмер, о рифме! Все повторяется, как куплеты в песне. Монотонное однообразие одной и той же рифмы — вот что приводит меня в изумление. Разве вы не видите, что не только одежда убитого надета на нем наоборот, но и мебель, и все остальные передвигаемые предметы в этой комнате перевернуты задом наперед?» Оба мужчины уставились на него. «Разрази меня Бог, мистер Квин!» — воскликнул Брюмер. «Прямо в яблочко!» «Разрази меня Бог, мистер Брюмер!» — сурово ответил Эллери. «Если это дело не войдет в историю детективных расследований, когда и если оно будет раскрыто?» «Все задом наперед!» «Решительно все. Ни один предмет, ни две или три вещи, абсолютно все. Вот вам ваша рифма». «А теперь, — пробормотал он, снова начиная ходить по комнате, — как насчет смысла? Зачем кому-то понадобилось все переставить задом наперед? На что это должно намекать, если это вообще должно на что-то намекать? А, Брюмер?» «Не знаю», — пробормотал детектив хриплым голосом. «Не знаю, мистер Квин». Эллери посмотрел на него, остановившись посередине комнаты. Най стоял у двери с совершенно обескураженным видом. «Я тоже, Брюмер», — процедил Эллери сквозь стиснутые зубы. «Пока». Глава четвертая. Мистер Никто из ниоткуда. Инспектор Квин здорово смахивал на птицу, маленькую, уже не молодую, с серым пухом на голове, не мигающим зорким взглядом и седой щетиной под небольшим клювом, который казался выточенным из кости. Кроме того, он владел свойственной птицам способностью застывать на месте, когда этого требовали обстоятельства, и быстрым семенящим шагом, похожим на скачки птицы, если надо было переходить к действию. В тех случаях, когда он подавал голос, из его рта вылетало не рычание, а писк. Однако самое нежное чириканье в его устах приводило в трепет многих дюжих и крепких молодцов, поскольку в его птичьем облике чувствовалось что-то грозное и даже жутковатое. Детективы, работающие под его крылом, боялись его не меньше, чем любили. В данный момент страх явно преобладал над любовью. Вместо щебета на них извергалось раздраженное карканье. В то, что во время расследования убийства его люди носились по комнате, как свора гончих псов, не было ничего необычного, возмущало и выводило из себя оскорбительная загадочность этого преступления шиворот на выворот. Он чувствовал непривычную беспомощность. Подчиненными инспектор Квин управлял с отсутствующим взглядом, по привычке. И пока специалисты по дактилоскопии опрыскивали комнату, полицейский фотограф снимал тело и место преступления, помощник судмедэксперта Праути стоял на коленях возле трупа, а команда из отдела по расследованию убийств главного полицейского управления под началом сержанта Велли собирала имена и показания, старый джентльмен размышлял о том, каким образом, черт возьми, обычный коп может найти разумные причины для вопиюще неразумных обстоятельств этого странного убийства? Он был слишком осторожен, чтобы сходу приписать все эти перевернутые улики нелепым причудам расстроенного ума. Но что еще, скажите на милость, можно об этом думать? «А ты что думаешь, сынок?» — обратился он к Эллери, перекрывая гомон своих людей, наполнявших комнату. «Пока я вообще ничего не думаю», — раздраженно ответил Эллери. Он мрачно смотрел на свою сигарету, присев на подоконник открытого окна. «Да нет, пожалуй, не так. Я думаю о куче разных вещей, но большинство из них настолько странны и нелепы, что я не уверен, стоит ли вообще над ними работать». «Нелепостей тут и без того хватает», — проворчал инспектор. «Я намерен забыть про все эти перевернутые вверх тормашками предметы. Это слишком сложно для моего простого ума. Я буду работать как обычно. Установление личности, связи, мотивы, алиби, орудие убийства, возможные свидетели». «Желаю удачи», — пробормотал Эллери. «Это вполне разумно, но если от тебя требуется как можно скорее поймать парня, сделавшего этот потрясающий трюк, то я хочу просто понять, что стоит за его абсурдной идеей все перевернуть с ног на голову». «Так же, как я и мое начальство», — хмуро ответил инспектор. «А, Томас, что ты узнал от этих людей?» Перед ними появился сержант Велли. «Да уж», — протянул он глухим голосом, в котором звучала нотка удивления. «Дельца-то еще...» «Ну?» «Этот парень Най, местный менеджер, никогда не видел убитого, так он говорит. Другие служащие тоже. Ясно, что он не был постояльцем Ченселора. Один из лифтеров вспомнил, как подвозил его около 6. А эта старая дама, миссис Шейн, дежурная на этаже, направила его в офис Керка. Он спрашивал его по имени. Дональд Керк, так он сказал». «Керк часто принимает незнакомцев», — задумчиво произнес Эллери. «Он использует две эти комнаты в качестве вспомогательного офиса. Кстати, папа, он собирает почтовые марки и драгоценные камни». «Один из этих», — фыркнул инспектор, — «издатель, если не ошибаюсь. Мандарин Пресс был основан его отцом, тем старым крикливым петухом с хроническим ревматизмом, но старик уже давно в отставке. Теперь издательством управляет Керк и Феликс Берн, который стал компаньоном доктора Керка незадолго до конца его правления. Все частные дела, касающиеся мандарина, Дон обделывает прямо здесь». «Миленький наборчик. Книги, марки, безделушки». «Я слушаю, Томас. Чего ты ждешь?» «Так вот», — заторопился великан-сержант, — «миссис Шейн объяснила этому типу, куда идти, и он пошел. Мисс Диверси, сиделка доктора Керка, в это время находилась в кабинете вместе с Осборном, помощником Керка. Она услышала, как тот парень спросил про Керка, и удалилась. Толстяк не стал объяснять, что ему нужно, поэтому Осборн проводил его сюда, через внутреннюю дверь офиса, и оставил его в одиночестве, закрыв за ним дверь. Больше толстяка никто живым не видел». «Остальное ты знаешь, папа», — напомнил Эллери, подтвердив сказанное сумрачным кивком. «Попытавшись войти сюда со стороны офиса, мы обнаружили, что дверь заперта. Закрыта на задвижку со стороны приемной, как ты видишь». Инспектор смерил взглядом другую дверь, выходящую в коридор, и заглянул через плечо Эллери. «Окна можно исключить», — пробормотал он. «Только муха могла бы забраться со двора в комнату, а мухи в этом сезоне пока что никого не убивали. Тут даже выступа нет. Значит, остается дверь из коридора. Ты хорошо рассмотрел эту задвижку, Томас?» «Конечно. Хорошо смазано и двигается без шума. Неудивительно, что Осборн не услышал, как ее закрыли. Он очень прилежный паренек, и, по его словам, все это время занимался марками Керка, поэтому ничего не слышал». «Мог бы и услышать», — заметил инспектор, «когда всю мебель за дверью переворачивали вверх дном». «Брось, папа», — устало возразил Эллери. «Мы с тобой знаем этот тип людей. Если Осборн занимался чем-нибудь в момент убийства, можешь не сомневаться, что все это время он был слепым, глухим и немым. Он верен Керку, как влюбленная женщина, а фанатично предан его интересам». «Ладно, ладно, значит, это была дверь из коридора», — заключил инспектор. «Что ты узнал насчет пожарной лестницы, Томас?» «Она находится в конце коридора, там, где заканчиваются апартаменты Керка. Можно сказать, что дверь на лестнице расположена напротив спальни старого Керка. Кто угодно мог подняться или спуститься по этой лестнице, зайти в коридор и проскользнуть мимо комнат Керка в эту дверь, сделать свое дело и вернуться тем же путем». «И миссис Шейн, сидя возле лифтов, никого бы при этом не заметила, верно?» «Поперечный коридор находится вне поля ее зрения, не считая того места, где они пересекаются, так?» «Совершенно верно. В любом случае, она говорит, что никого не видела на этаже после того, как появился толстяк, кроме сиделки мисс Темпл. Сержант справился с блокнотом женщины по имени Ирен Левис. Они обе здесь, гостят. И мистера Глена МакГауэна, приятеля мистера Керка. Все они заглядывали в офис, болтали с Осборном и потом выходили в коридор. МакГауэн поехал вниз на лифте. Левис направилась к апартаментам Керка, однако она туда не вошла и, возможно, спустилась вниз по лестнице, ее комнаты этажом ниже. Мисс Темпл вернулась в номер Керка. Она у него гостит. То же самое сделала сиделка. Похоже, мисс Диверси заглядывала в приемную перед тем, как вошла в офис. Она говорит, что там был полный порядок». «Пожалуй, все, инспектор. Больше здесь никого не было. Кажется, кто-то провернул это дело, воспользовавшись лестницей и не выходя в соседний коридор. Поэтому та дамочка, миссис Шейн, его не видела». «Если только не предположить, — ядовито заметил инспектор, — что этот кто-то вышел из апартаментов Керка». «Я тоже об этом подумал, — пробурчал сержант, нахмурившись. — И полагаю, что убийца закрыл дверь в офис, чтобы Осборн или кто-нибудь еще не помешал ему проделать этот фокус с переворачиванием мебели. А заодно и дверь в коридор по тем же причинам», — кивнул инспектор. «Хотя о последнем мы можем только догадываться». Покончив со своим делом, он вышел тем же путем, оставив дверь закрытой, но не запертой, как мы ее нашли, и не стал отпирать дверь в офис. Может быть, подумал, что это даст ему больше времени, чтобы ретироваться. Ну что ж, он вздохнул. Что-нибудь еще? Эллери закурил шестую сигарету. Он слушал все очень внимательно, несмотря на свой отсутствующий вид, Его взгляд был прикован к фигуре доктора Праути, помощника судмедэксперта, который стоял на коленях возле трупа. «Да, сэр. Осборн и миссис Шейн рассказали мне обо всех, кто входил и выходил из офиса. Кроме того, миссис Шейн подтвердила слова Осборна, который сказал, что с того момента, когда появился толстяк, и до той минуты, когда пришел мистер Кэр и мистер Квин, он, то есть Оззи, как они его зовут, ни разу не выходил из кабинета, так что, да-да», — пробормотал Эллери. «Совершенно ясно, что убийца вошел в приемную и вышел из нее через дверь в коридоре». В его голосе звучала нотка нетерпения. «А как насчет личности убитого, Верли? Вы что-нибудь у него нашли?» «Я почти не притрагивался к его одежде». «Ха!» — произнес Верли вулканическим басом. «Тут мы имеем еще одну странность в этом преступлении, мистер Квин». «Да?» — насторожился Эллери. «В чем дело, Томас?» «Никаких удостоверений личности». «Что?» «Ровным счетом ничего, мистер Квин. Ни клочка бумаги, только свалявшиеся комочки ткани, мусор, который обычно скапливается в карманах. Парни хотят взять их на анализ, но вряд ли это им поможет. Табачных крошек тоже нет. Похоже, он не курил». «Вообще ничего». «Почистили карманы, будь я проклят», — пробормотал Эллери. «Странно, я думал. Я сам хочу взглянуть на его пожитки», — проворчал инспектор, подавшись вперед. «Есть ярлычки?» Сержант Велли остановил его своей медвежьей лапой. «Бесполезно, инспектор», — проговорил он сочувственным тоном. «Никаких ярлычков и меток». Инспектор уставился на него. «Уверяю вас, их все срезали». «Черт меня возьми!» Эллери задумчиво заметил. «Весьма странно. Я начинаю чувствовать большое уважение к нашему милому убийце. Аккуратен, не правда ли? Элли, вы хотите сказать, что у вас ничего, ни одной зацепки? А как насчет белья?» «Самое обычное, из двух предметов. Ярлычков нет. Туфли. Все цифры затерты и замазаны чернилами. Вернее, тушью. Знаете, такая несмываемая тушь? Кажется, она стояла на столе». «Поразительно. А воротничок?» «То же самое. Никаких меток из прачечной. И на рубашке тоже». Делли пожал гигантскими плечами. «Говорю вам, мистер Квин, тут сам черт ногу сломит. Никогда я не видел ничего подобного». «Он сделал все, чтобы жертву нельзя было опознать», — пробормотал Эллери. «И еще эти копья. Да зачем он их сюда приплел?» «Срезал все ярлычки, замазал метки на белье и обуви, вытащил содержимое карманов». «Если в них вообще что-то было», — вставил инспектор. «Согласен. Вся одежда выглядит новой и дешевой. Может быть, в этом ключ?» «Эй, смотрите-ка!» Все удивленно взглянули на него. Эллери, сняв свое пенсне, с недоверием смотрел на мертвеца. «Его галстук. Он исчез». «А это...» — пожал плечами Велли. «Ну да. Мы заметили. А вы разве нет?» «Нет, я только сейчас обратил внимание». «Это важно? Чрезвычайно важно». «Пожалуй, что так», — согласился инспектор, нахмурив брови. «Раз галстук исчез, значит, этот псих, маньяк или гений, или кто он там еще, забрал его с собой. Только на кой черт ему это понадобилось?» «Провалиться мне на этом месте», — растерянно буркнул сержант Велли, — «что ни шаг, то новое причудо. Господи! Господи, дайте мне самое простое, заурядное, обыкновенное убийство. Нет, нет, раздраженно возразил Эллери. Вы идете ложным курсом, Велли. В этом преступлении нет ничего безумного. Оно очень умно. Во всем имеется свой смысл. Зачем он забрал галстук? Вот в чем вопрос. Он яростно забормотал себе под нос. Скорее всего, потому что даже если бы он удалил все ярлычки и не оставил никаких следов, его все-таки можно было проследить. «Каким образом?» — фыркнул инспектор. «Не вижу в этом никакого смысла. Как можно проследить дешевый галстук? Может быть, он был сделан из какого-то особого материала?» С надеждой предположил сержант. И поэтому его легко было опознать. Из особого материала? Тогда он стоил бы больших денег. Инспектор покачал головой. Трудно представить, чтобы этот коротышка в своем дешевом наряде носил дорогой галстук. Нет, дело не в этом, он вскинул руки. Я понятия не имею, что тут можно сделать. Мы увязли в этом деле. «Да, Хессе?» Детектив что-то пробурчал, и инспектор направился к нему. Эллери и сержант ждали, не говоря ни слова. Инспектор вернулся с взволнованным видом. «Представьте, его ударили вовсе не у двери», — воскликнул он. «Мы нашли кровь на полу возле кресла». Он ткнул пальцем в кресло, стоящее у столика возле стены. Похоже, его стукнули тут, рядом с креслом. «А, значит, вы все-таки заметили?» — спросил Эллери. «Любопытно, не правда ли? Тогда какого дьявола он делал у двери в офис за этим передвинутым шкафом?» «Чертовщина!» — прорычал инспектор. «С каждой минуты это дело становится все безумнее. Ну, посмотрим, что нам скажет доктор Праути». Доктор Праути встал и отряхнул колени. Шляпа с залихватским видом съехала на бок на его голом черепе, а на лбу блестела легкая испарина. Инспектор подскочил к нему, и между ними завязалась оживленная беседа. Сержант Велли отошел в сторону, чтобы поговорить с детективом, стоящим у двери в коридор. Эллери слез с подоконника, задумчиво наморщив лоб. Некоторое время он стоял неподвижно, потом... с недоумением хлопнул себя ладонью по правому виску и направился к отцу и доктору. Но на середине пути вдруг остановился, его взгляд уловил какой-то блеск, осколки чего-то мелкого и блестящего на столе. Эллери подошел к столу, ваза с фруктами, как и все предметы на крышке из неполированного дерева, была перевернута вверх дном. Рядом с вазой лежали кусочки разорванной мандариновой кожуры и несколько сухих зерен. Он смутно вспомнил, что уже видел их раньше. Поднял перевернутую вазу и начал изучать рассыпанные фрукты — персики, яблоки, виноград. Потом, не оборачиваясь, позвал сержант. Сержант Велли в развалку подошел сзади. «Кажется, вы говорили, что сиделка мисс Диверси заглядывала в приемную незадолго до появления этого убитого человека». «Ну да». «Приведите-ка ее сюда, только очень вежливо, без шума. Я хочу ее кое о чем спросить». «Конечно, мистер Квинн».